Глава 12. Та самая фотография. «Вещи и сестры вернулись?» — изумилась Женя Степанова. «Вот так новость!» «Я сам видел их в лесу», — подтвердил Тимофей. «И они стали гораздо сильнее. Сыплют заклятиями направо и налево и никого не боятся». Ребята сидели в кафе «Одноглазый валет». Карина и Димка заказали себе по куску пирога с черникой. Женя и Луиза ограничились шоколадным мороженым. Тимофей и Лиза пили горячий кофе. «А ты уже сообщил директрисе?» — спросил Луиза Соловьева. «Нет еще», — покачал головой Тимофей. «С этими испытаниями совсем из головы вылетело. Но, думаю, надо это сделать». «А как поживает ваш призрак?» — обратилась Карина к Лизе. «Больше никак себя не проявлял?» «Если честно, мне и прошлого раза хватило», — вздохнула девушка. «Мне нравится работать в музее, но это привидение как-то выбивает из равновесия. Никогда не знаешь, чего от него ждать. Марьяна ищет подходящего медиума, который изгонит духа из музея». «Изгонит?» — воскликнула Женя Степанова, едва не поперхнувшись мороженым. «Тогда нам следует поторопиться, а то не успеем сделать материал. Интересно, а можно ли сфотографировать привидение на мобильник?» Ответить ей никто не успел. Дверь отворилась, и в кафе вошла Серафима Долмацкая в облегающем костюме из черной блестящей кожи. Оглядевшись, она заметила друзей и тотчас направилась к их столику, помахивая мотоциклетным шлемом. «Привет!» Серафима движением головы откинула за спину длинные густые волосы и опустилась на свободный стул. «Как хорошо, что вы здесь!» Она небрежно повесила шлем на спинку стула. «Как ты?» — спросила Карина. «Мы слышали, что вы с Климом расстались», — добавила Луиза. «Может, еще все образуется?» Он обвинил моего отца в убийстве своего. «Думаю, этим все сказано. И возврата к прошлым отношениям нет», — твердо произнесла Серафима. «Но ведь Ивана Поликутина убил змееносец», — уточнил Димка. «Да, прямо на наших глазах. Но Клим вбил себе в голову, что это мой отец нанял убийцу, и ничто не может убедить его в обратном». «Как жаль, что вы расстались», — огорченно произнесла Женя. «Что планируешь делать дальше?» «Какое-то время еще побуду в Клыково», — немного подумав, ответила Серафима. «Дам ему шанс, несмотря ни на что». «Ну, а если не образумится, что ж, вернусь обратно в Санкт-Петербург. Здесь меня держал только Клим». «Да, кто же знал, что все так закончится», — печально вздохнула Луиза. «Вы идеально подходили друг к другу». «Но я пришла поговорить не об этом. В Академии я вряд ли снова появлюсь. Так что мы очень удачно встретились». Вытянув из кармана мобильник, Серафима быстро пролистала фотографии и повернула экран к ребятам. «Взгляните-ка». Все вытянули шеи. «Это же тот самый снимок!» — потрясенно воскликнул Димка. «Тот, который Ленка украла в гостиной, а потом шантажировала Шорохова. Где ты его нашла?» «Не тот самый, а копия», — пояснила Серафима. «Я увидела его в кабинете Ивана Поликутина за несколько минут до его гибели. А Поликутин вздумал поделиться с Климом давними воспоминаниями. Он был пьян, видимо, поэтому и разговорился». «И что же он сказал?» — тихо спросил Тимофей, разглядывая фотографию. Серафима нахмурила брови, стараясь припомнить разговор отца и сына Поликутиных во всех подробностях. «Иван рассказал, что с молодости состоит в королевском зодиаке, что мой отец когда-то был его наставником, и якобы он много лет назад заставил членов зодиака совершить убийство какой-то женщины». «Ого!» — не сдержалась Карина. «Мне в это как-то не верится», — продолжила Серафима. «Мой отец далеко не святой, но, по-моему, на такое он не способен». «А что еще он говорил?» — спросил Димка Трофимов. «Что они все сообщники и навеки связаны друг с другом из-за какого-то чудовищного давнего преступления. А змееносец исполняет некий приговор, уничтожая всех, кто к этому причастен, по списку. Стрелец, козерог, водолей, рыбы, овен». «Моя бабушка была рыбой!» — вскинула голову Женя. «А еще она была самым добрым и справедливым человеком из всех, кого я знаю. Она не могла быть причастна к убийству». «Мы ничего не знаем об этой стороне их жизни», — возразила Серафима. «Члены зодиака свято хранят свои тайны даже от самых близких членов семьи. Обсуждая дела первородных, они становятся совершенно другими людьми. Все мы наслышаны о деяниях королевского зодиака и знаем, что его члены способны на крайне жестокие поступки. «Но только ради блага всех остальных», — резонно заметил Димка. «Сборище убийц, ставших жертвами», — вспомнила Серафима. «Так назвал их Поликутин перед смертью». «Все равно не верю», — вспыхнула Женя. «Ты можешь верить во что угодно», — хмуро глянула на нее Долмацкая. «Но факты говорят сами за себя. Кто-то убивает членов королевского зодиака, и одновременно они сами ведут свое расследование, и если они схватят змееносца, мало ему точно не покажется». — Он убийца и должен ответить за это, — согласился Димка. — А синий маг, — кивнула на фото Серафима, — я прямо сейчас разошлю всем вам, чтобы он больше не пропал. И она сделала рассылку. Получив фотографию, Тимофей увеличил ее размеры у себя на экране и принялся рассматривать лица запечатленных на нем людей. Он узнал Платона Долмацкого, Ксению Соловьеву, Доминику Поветрулю и Ивана Поликутина. Из-за спин остальных выглядывал молодой Михаил Шорохов, а рядом с ним стояла красивая молодая женщина с длинными темными волосами и немного хищным выражением лица. «Это моя мама», — вдруг показала на женщину Лиза. «Клариса Зверева. Егор показывал мне ее фотографии». Димка ошарашенно уставился на Лизу. «Та самая, что исчезла много лет назад?» «Другой матери у меня нет», — пожала плечами девушка. «А кто еще на этом снимке? Вы знаете этих людей?» «Мамашу по Поветрули все знают. Она же в газете работает», — сказала Женя Степанова, разглядывая фото на своем телефоне. «Шорохов и Поликутин убиты». «И на мою маму недавно тоже напали», — тихо проговорила Луиза. «Ее пытались убить. Как считаете, это может быть связано с другими убийствами?» «Кто знает», — задумчиво ответила Карина. «Здесь еще несколько парней и девушек, но мне их лица не знакомы». «Эта фотография точно как-то связана с происходящим. Из-за нее убили Ленку Симбирцеву», — напомнил друзьям Димка. «Что здесь такого, ради чего можно убить человека?» «А вам не кажется, что это лишь часть большого снимка?» — предположила вдруг Женя Степанова. «Смотрите, люди выстроены так, будто должна быть еще вторая часть группы, которую попросту отрезали». «Верно», — выдохнула Луиза. «Но в гостиной нашего корпуса второго снимка нет. После исчезновения этой фотографии мы все снимки рассмотрели вдоль и поперек. Ничего похожего». А Тимофей рассматривал Кларису Звереву. На ней было длинное черное платье, казавшееся сейчас старомодным. Одной рукой девушка придерживала черную кожаную сумочку на блестящем ремешке цепочки. Тимофей много слышал о Кларисе и ее несносном характере. И, судя по высокомерному выражению ее лица, слухи соответствовали действительности. Клариса смотрела в объектив камеры, гордо вскинув голову. На ее губах блуждала странная усмешка, словно девушка была уверена в своем превосходстве над окружающими. Неподалеку от нее стояла еще одна девушка с короткими темными волосами, собранными в два куцых хвостика, среднего роста, полненькая, в очках с толстой роговой оправой. Девушка улыбалась, и было видно, что на зубах у нее брекеты, но ее не знал никто из сидевших за столиком ребят. Серафима начала прощаться. — Мы еще обязательно увидимся, — сказала она друзьям. — Может, зайду в Пандемониум навестить сестру или просто в городе пересечемся? — Конечно, — кивнула Карина. — Но как же мюзикл? Я думала, вы с Климом поучаствуете хотя бы в массовке. — Девушек в труппе и без меня хватает, — отмахнулась Долмацкая. — А Клим дурак. — добавила Женя. — Я ему так и передам при встрече. Серафима помрачнела, но всего на мгновение, а затем мягко улыбнулась. — Так и передай, — кивнула она, а затем вышла из кафе. Тимофей продолжал рассматривать старый снимок, когда его телефон вдруг завибрировал. Пришло сообщение от Алексея Корфа. «Хочешь получить ответы на первые свои вопросы?» — написал тот. «Тогда давай встретимся сегодня вечером». Тимофей раздумывал недолго. Ответы ему были просто необходимы.